Да-да, Рагдар кивнул на свои же мысли. Если бы не мое стабилизирующее присутствие, они бы обязательно ударились во все тяжкие. Лишь благодаря мне они смогли узнать, что такое основательность и серьезный подход к делу. Айса с огромным интересом слушал рассказ господина о том, как благодаря его ежедневной работе создавалась легендарная семья Сарианы и Даругата. «Сын, перестань глазеть, нашим сопровождающим это может не понравиться», — строго приказал Джабаль Фасих, загорелый до бронзового цвета, одетый в богатый оранжевый халат и защитный жилет относительно успешный торговец. Сам Джабаль был ростом всего около 1,40 м, ведь он принадлежал к сравнительно редкой расе пустынных гномов. В далеком прошлом в одной из бесчисленных войн между гномами, людьми и эльфами, маги длинноухих гордецов, понимая, что их конец близок, пошли на отчаянный шаг. Используя коллективную силу всех оставшихся в живых магистров и архимагов, а также деревьев и лесов, они наложили проклятие опустынивания. Его сила была такова, что большая часть эльфов вместе с их любимыми деревьями превратилась в тот первый песок, что и стал началом проклятия. Разлетевшись повсюду, проклятие сильно ударило по континенту Анхалт, расположенному прямо под Фарландом. Возникающие словно грибы после дождя пустыни росли не только вширь, но и вглубь, из-за чего великие царства гномов начали рушиться им же на головы. В своем упрямстве коротышки пытались сражаться с проклятием, и они даже добились успеха. Затронутые порчей опустынивания земли застыли, больше не расширяясь, но гномам волей-неволей пришлось покинуть гибнущие чертоги. Тем не менее, если кто и был способен соперничать с истинными драконами в гордыне и упертости, так это гномы. Те коротышки, чьи царства в прошлом находились под пустынями, не только не покинули свои старые земли, но построили новые города прямо на пустыне. Более того, прошли столетия и тысячелетия, но они продолжают попытки обратить проклятие вспять, для чего укрепляют песок и вопреки всему строят хрупкие подземные поселения. Ни риск обрушения, ни жуткие пустынные монстры, ничего не заставило пустынных гномов, как их стали впоследствии называть, бросить земли своих предков. В дальнейшем в городах пустынных гномов поселились люди и другие расы, лишь пустынные эльфы, что тоже лишились своих лесов, так и не забыли давнюю вражду. «Отец, я не могу поверить, что мы идем навстречу с самым настоящим драконом», — яростно зашептал Фарн Фасих, молодой гном, что с огромным любопытством вертел головой во все стороны. «Ты уже с ней встречался?» «Нет», — Джабаль был явно недоволен сим фактом. «В прошлом мои караванщики платили живущему тут племени пустынных жителей, но по слухам они объявили кровную войну дракону». «И что случилось?» — быстро спросил сын. «То, что о разбойниках мы больше не услышим», — криво улыбнулся Джабаль краем губ. Впрочем, торговец быстро справился с эмоциями и серьезно посмотрел на Фарна. «Сын, я знаю, что это твой первый поход со мной. Твои старшие братья уже не первый год водят свои караваны. Поэтому предупреждаю тебя, держи рот набитым песком. Сильные мира сего не любят глупых разговоров, а именно их твой рот и любит изрыгать больше всего». «Понял, отец», — уныло кивнул молодой гном, переведя взгляд на их сопровождающих. Кроме самой охраны торговца, они были окружены молчаливыми фигурами бедуинов. Одежда закрывала каждую пять их тел, впрочем, ничуть не мешая рассмотреть демонстративно удерживаемое оружие. Возглавляла же их охрану высокая змеелюдка, вооруженная двумя прекрасными и острыми саблями. «Хватит кукситься», — насмешка легко читалась в глазах старого гнома. «Если сегодня все пройдет хорошо, то разрешу тебе повести свой первый караван». «Мой первый караван?» — ахнул воспылавший энтузиазмом Фарн. «Куда-куда? Может, на другой континент, в Фарлонд, или в Дикий Риус, разрушенный Литуин? Я так мечтаю побывать во всех уголках мира, в город Кандайк», — небрежно проронил Джабль, с весельем смотря, как его сын давится слюной. «Так это же соседний город, всего пара дневных переходов». «Это да», — наставительно похлопал себя по пухлому животу торговец. «Должен же кто-то привезти туда обещанный груз пшеницы». «Понятно все», — в депрессии принялся бурчать Фарн. «Когда мне уж как братьям доверит что-то серьезное? И вообще, почему мы платили разбойникам и теперь собираемся делать это же дракону? Почему не расскажем шейху, и он не отправит мамлюков?» «Потому что шейху плевать на эти дикие места», — фыркнул торговец. «Ему нет смысла тратить свои войска в битве за почти никому не нужный участок пустыни. Да, здесь есть удобный для нас караванный путь, но он далеко не столь богат, как многие другие. Лучше договориться с местными и спокойно работать, чем плодить проблемы для всех. Так за разговорами их группа достигла группы черных скал, вросших в раскинувшиеся вокруг пески. Почему-то какие-то из пород не были затронуты проклятием, вследствие чего все еще можно было найти подобные места. Как и ожидалось, в одной из стен нашелся украшенный гномьими рунами широкий проход, ведущий глубоко вниз. Стоило войти внутрь, как сразу стало ясно, что это место обитаемо. Повсюду ходили вооруженные бедуины, кто-то сортировал добычу, где-то готовили еду. Но торговца с сыном вели все дальше и дальше, чтобы вскоре привести в просторный зал, в центре которого возлежала хозяйка всего этого места. Молодая синяя драконица возлежала на целой горе шелковых подушек, богатых отрезов ткани, попадающихся тут и там золотых украшений и монет. Вокруг нее стояло несколько могучих флабелиферов или опахальщиков, медленно и методично обдувающих свою хозяйку потоками воздуха. Перед же Аримат, а это была именно она, склонились несколько красивых рабынь, что бережно обтачивали ее когти, делая их еще смертоноснее и прекраснее. Белые глаза драконицы быстро окинули взглядом обоих пустынных гномов, заставив их содрогнуться. Но если Джабль Фасих почувствовал лишь страх, то вот его сын смотрел на синюю драконицу исключительно с неослабевающим восторгом. Молодой гном вырос на историях о таинственных землях, невероятных путешествиях и невообразимых существ, населяющих Тарас. И драконы по праву считались одними из самых великих и могущественных загадок этого мира. И внимание Фарна не осталось незамеченным. Как-то так сложилось, что в большинстве своем смертные, когда смотрят на драконов, испытывают в основном такие чувства, как ужас, страх, тщетность своих жизней и тому подобные эмоции. Намного реже в ранее перечисленные чувства вклинивается что-то вроде восхищения. Хоть Аримат никогда бы в этом не призналась, но она даже немного завидовала Эргалору за то преклонение, что дарил ему его собственный прислужник. Да, Касси была куда сильнее и талантливее. За последние годы именно она стала ее верной правой лапой, держа в страхе всех подчиненных ей разбойников, но она никогда не была эмоциональным прислужником. Аримат даже попыталась найти поселение кобальдов, но не добилась успеха в этом начинании. Слушая предложение старого пустынного гнома, в голове синей драконицы уже формировался новый план. Она давно собиралась расширить свою сферу деятельности. Да, разбойничать на торговом пути было выгодно, но слишком мелко для ее амбиций. Кроме того, синяя драконица опасалась, что она может отстать от своих родственников в плане роста богатства и могущества. «Я согласна на твое предложение, гном», — оборвала его Аримат, не желая больше слушать одно и то же. «Но у меня есть к тебе предложение, выгодное предложение». «Я слушаю, госпожа», — вежливо поклонился Джабль, хоть у него и не получилось скрыть подозрение. «Я предлагаю объединить наши силы, твои караваны и мои люди. Я помогу тебе с защитой, ты же начнешь расширение бизнеса». Слушая предложение синей драконицы, торговец чувствовал растущий энтузиазм. Он знал о росте силы и влиянии этой крылатой ящерицы, поэтому она и впрямь могла выполнить то, что обещала. Другое дело, что слишком уж подозрительно выгодно это звучало. «Если я соглашусь, на каких условиях мы заключим договор?» — осторожно спросил пустынный гном. «О, не беспокойся, я уверена, мы договоримся», — зубасто усмехнулась Аримат. «Я хочу, чтобы твой сын был связующим между нашими силами. Также он станет моим прислужником». Последняя часть звучала твердо и явно не подвергалась обсуждению. «Прислужником. Ты считаешь, что я недостойна вашей службы?» — сузила глаза драконица, и торговцу срочно пришлось изворачиваться. «Нет, госпожа, я ничего такого не хотел сказать». «Отец», — вмешательство молодого голоса стало неожиданным для всех. «Если ты считаешь, что это выгодно, то я согласен». «Что?» — торговец в шоке посмотрел на своего сына. «О чем ты говоришь?» «Госпожа, прошу простить моего сына». Но к удивлению Джабля Фарн не выглядел смущенным или запуганным. Молодой гном был тверд в своем решении. Не будучи ни первым, ни даже вторым сыном, перспективы Фарна были сомнительны, поэтому сын торговца видел возможность в присоединении к молодой драконице. «Отец, если ты не против», — повторил Фарн, и торговец застыл, борясь с желанием запретить и пониманием, что это выход для них всех. «Я не против», — наконец выдохнул в поражении Джабль. «Только у меня будет одна просьба», — скромно улыбнулся пустынный гном, смотря прямо на заинтригованную драконицу. «Какая, мой будущий прислужник?» «Ну, мне неловко об этом говорить». «Говори, иначе я заставлю тебя сказать», — приказала драконица, чье любопытство было серьезно задето. «Можно я прикоснусь к вашей чешуе? Она такая красивая!» Быстро протараторил Фарн, отчего вся пещера погрузилась в шокированную тишину. Окружающие слуги и бедуины вообще выглядели готовыми начать друг друга щипать, чтобы убедиться в правдивости происходящего. Хлопок по лицу от отца совпал с хищным смехом синей драконицы. Ее новый прислужник уже нравился Аримат. От автора. Краткая сводка. Заболела рука, лечил руку в клинике, рука стала болеть меньше, начал понемногу писать. Не хочу пока обнадеживать по срокам выхода, вдруг опять заболит, но и лениться тоже не намерен. Глава 8. Нападение на сына ныне почти покойного графа Эклудна требовалось провести максимально секретно, что означало передвижение исключительно по лесам и вдали от любых трактов, поселений и дорог. И если на земле подобный путь при умении пользоваться компасом и картой был в целом возможен и не особо сложен, то Тарас накладывал свою специфику. Если вокруг поселения и дорог люди и прочие расы еще худо-бедно зачищали землю от пропитанных магией тварей, то уже в глубине лесов ситуация становилась удручающей. Благо, отряд дракона был готов ко многому, в том числе и к тем опасностям, что скрывались в лесу. В поход Аргалор взял 10 ветеранов, бойцов, достаточно долго работающих в бизнесе наемников, чтобы им хватило на первичный курс эликсиров. Их сила, скорость и реакция разнились, так как они все пили разные и разное количество эликсиров, но все их физические параметры заметно превосходили обычный человеческий или гномий уровень. И хоть у Эргалора было куда больше ветеранов, чем один десяток, но лишь этим десятерым дракон мог доверить тайну нападения. Также красный ящер не стал брезговать и обычными солдатами драконьих ублюдков. Единственное, из-за тщательного отбора Морец опять же выразил доверие лишь двум десяткам бойцов. Также стоит отметить самого Морица и Хуга, его заместителя и по совместительству сотника одной из рот ублюдков. Благодаря приближенности к дракону, Морец и Хуга сумели пройти куда более плотный курс эликсиров, обладая еще большей скоростью, прочностью тела и силой. Сам Хуга, будучи достаточно молодым командиром, изрядно нервничал из-за доверенной ему ответственности. По причине того, что Морец был одним из самых опытных и сильных бойцов ближнего боя, именно на Хуга ложилась тяжесть командования всеми участвующими в операции силами. Сам молодой сотник пребывал в раздрае. С одной стороны, он был невероятно горд оказанным ему доверием, с другой его изрядно беспокоила перспектива стать врагом целого имперского герцога в случае неудачи. Ну и последними в этой кампании были шаман Осириус и взятый на всякий случай Эларик Скотт. Последнего Эргалор, откровенно говоря, не сильно хотел брать, опасаясь за жизнь столь ценного кадра. Но необходимость успешного разрешения вопроса престола наследия все же заставила его рискнуть. Им нужны были лишние стволы, и Эларик, несмотря на свои причуды, умел драться. Местом для засады была выбрана шипящая лощина. Аргалора не сильно интересовала причина столь необычного названия этого места, но краем уха он слышал рассказ Осириуса Морицу о наличии здесь каких-то призраков лет 100 назад. Прибывшие паладины какого-то светлого божества очистили это место от проклятия, но дурное название осталось. Как и где кобальт мог узнать подобные сведения, дракон решительно не представлял. Иногда Эргалор недоумевал от того, с каким удовольствием его прислужник может поглощать, казалось бы, бесполезные сведения. Если сам Эргалор изучал лишь то, что могло гарантированно принести ему пользу, то Осириус вбирал в себя вообще любые сведения. «Не доверяю я этому Ферберу, господин», — в очередной раз повторил Морец, сидя на пеньке рядом с развалившимся на лесной подстилке драконом. Вокруг стояли или прислонились к деревьям раскиданные по кругу бойцы. Слишком уж он мутный и скользкий этот Берн, надо было его сюда взять. Теперь уже это не важно, Аргалор вопреки своему командующему наоборот был спокоен, как удав. Если Берн солгал, то по возвращению он очень об этом пожалеет. А если он хочет нас подставить, надеясь, что мы не вернемся. Так или иначе мы сами выбрали место нападения, пусть оно и предсказуемо. Господин, в их разговор вмешался очнувшийся Осириус, что все это время проводил в трансе, рыская по самым первым уровням духовного мира. Благодаря наличию духа пути, Осириус обладал куда более впечатляющими сенсорными навыками в отличие от дракона. Я нашел их, они подойдут к лощине в течение получаса. Каковы их силы? Аргалор тут же сбросил сонность и разом сосредоточился, вставая на лапы. Впечатляющие мускулы под чешуей в предвкушении содрогнулись в ожидании боя. Сколько бойцов и магов? Около 50 бойцов, и я почувствовал больше 3 пользователей маги, хоть Осириус и старался никак не показать эмоций, но было видно, что кобальт изрядно трусит из-за будущего боя. И если чувства Виа, духа пути, верны, то среди них есть как минимум 1 полноценный маг. Шаман впервые должен был столкнуться со столь сложным испытанием, как сражение с полноценными волшебниками или чародеями. Напрягало еще и сколько всего было поставлено на карту. Аргалор и Морец нахмурились, они знали, что герцог Блом заинтересован в том, чтобы его инвестиции успешно добрались до замка и Клунда и заняли свое место. Вследствие этого охрана Сванти должна была быть, мягко говоря, неплохой. Но полноценный маг для охраны, это было серьезным заявлением. В священной Центральной империи не существовало единого образовательного стандарта. Обычно могущественные и влиятельные маги сами создавали вокруг себя клику учеников, что жадно хватали крошки мудрости своих великих наставников. Тем не менее с горем пополам, Нотарос имел какую-никакую, но систему рангов магов. Конечно, от страны к стране какие-то из пунктов могли исчезать, но в целом система выглядела так, начиная от самого низкого к самому высокому. Ранги шли как неофит, адепт, маг, магистр, верховный маг, архимаг, высший маг. Уже та же 4-я позиция рассматривалась власть имущими как оружие массового поражения, а начиная с 5-й магов переставали считаться обычными разумными и записывали как что-то вроде драконов в человеческих телах или тех же архифи. Тот же великий чародей Дюма, бывший учитель Эларика, имел ранг верховного мага, чем получил серьезную автономию от желаний правителя земли, на которой стояла башня. Архимаги же и вовсе являлись столь редкими разумными, существование которых больше походило на легенды. Обучаясь самостоятельно вот уже больше 15 лет, Аргалор смутно представлял, какой у него в реальности ранг в этой системе. Слишком уж различались некоторые из заклинаний 2 школ магии. Усугубляло положение еще и то, что шаманы зачастую держались вдалеке от цивилизации. Битва с полноценным магом должна была стать его экзаменом, и дракон был полон решимости сдать его на отлично. Но были и те, кого сложность будущего боя ничуть не беспокоила. Великолепно и захватывающе. Аларик с предвкушением потер руки и принялся ощупывать многочисленные кармашки и сумки, которыми он был обвешан. «Я давно хотел испытать несколько своих особо опасных составов на классических волшебных щитах. Все же шаманизм слишком уж непривычное направление для меня. Какова вероятность, что у нас получится атаковать неожиданно?» — оборвал увлекшегося Скотта Аргалор. Дракон знал, что если не одергивать своего безумного ученого, то тот способен болтать часами. Небольшая, пожевав губами, неохотно признал чародей. «Я не верю, что если среди них есть полноценный маг, то он не использует заклинание обнаружения живых существ. Да, оно достаточно сложное, но он вполне способен его поддерживать. И какова его дальность? 300 метров точно есть», — в сомнении протянул Аларик. «Сам я его не знаю, но читал как-то о его характеристиках». «Значит, засада отменяется», — подвел итог Аргалор. «Морец, предупреди Хуга. Пусть смотрит за реакцией каравана. Как только заметит подозрительные изменения, пусть сразу атакует по плану. Если ничего не будет, то пусть подождет, как они приблизятся на удачную позицию, и тоже действует». «Понял, господин», — серьезно кивнул командующий, сверкнув пылающими глазами, и быстро убежал искать своего сотника. Омолодившись, Морец теперь повсюду или шел быстрым шагом, или и вовсе бегал. Новое тело и его возможности иногда превращали умудренного сединами легионера в сущего мальчишку. Сам же Аргалор впился глазами в поворот лощины. Скоро оттуда должна была показаться их цель. Аргалор издал тихое, но пробирающее до самых костей урчание. Вся его сущность встряхивалась, наслаждаясь ощущением будущего кровопролития и возможностью показать свое превосходство. Красные драконы по праву считались одними из самых боевитых ящеров, и хоть лев более-менее справлялся с большинством разрушительных импульсов, но иногда он жаждал отпустить контроль и просто погрузиться в простую и бессмысленную резню тех, кто посмел бросить ему вызов. Зрачки льва сузились, когда впереди показалось начало колонны в виде нескольких конных воинов, величаво несущих флаги графа и Клунда. Следом за конными двигались несколько карет и обступившие их солдаты охраны. Аргалор внимательно считал бойцов, и если он не ошибся, то в общей сложности им противостояло бы около 50 воинов, что почти в половину превышало численность отряда самого дракона. Хуже того, эти 50 наемников могли иметь куда больше усиленных эликсирами ветеранов. Всего карет было 3 штуки. Аргалор не знал, сколько именно в них скрывается магов, но как минимум один пассажир был их целью. И в тот момент, как двери одной кареты раскрылись и наружу шагнул высокий беловолосый старик с длинной, пышной бородой, в фиолетовом балахоне и привязанной к поясу толстой книгой Думов, понял, что шансы на неожиданное нападение стали равняться нулю. «Эх, почему с этими сраными магами всегда так сложно?» – тяжело вздохнул поморщившийся Морец, тоже не упустивший очевидное. «Что с этими орочьими шаманами, что с волшебниками, это не про вас, господин», – поспешил добавить командующий, осознав, что и его повелитель вообще-то тоже маг. Правда, это его не спасло от наказания. Половину ежемесячного жалования переведешь на нужды отряда. Сам решишь, чего не хватает. Морец явно хотел что-то сказать, но угрюмо промолчал. Лишиться и второй части жалования он явно не хотел. Видимо, сотник Хуга тоже заметил поднявшуюся в восстановившейся колонне суету, поэтому он отдал приказ на выдвижение. Расположившиеся полукругом на вершине лощины солдаты ублюдков дружно двинулись вперед, зажимая приготовившихся к обороне наемников. Если их и поразила разница в численности, они никак этого не показали. «Пора бы и нам представиться», — оскалил клыки Аргалор, шагнув вниз со склона. Следом за ним двинулись и Осириус с Морицем и Элариком. Прочие бойцы драконьих ублюдков старались держаться подальше от их четверки, понимая, что в будущем бою возле них опаснее всего. Этот момент не укрылся и от обороняющихся. Командующий все это время старик подхватил коричневый, завитой посох и величаво пошел навстречу, пока еще трое магов веером шли за ним следом. Не доходя друг до друга нескольких десятков метров, обе стороны остановились, внимательно рассматривая противоположную сторону. Аргалор с силой вдохнул лесной воздух и провел языком по клыкам. Драконьи чувства прекрасно ощущали исходящую от этого старика магию, как и источаемое им чувство опасности. Не укрылось от льва и отсутствие страха или даже напряженности у мага по отношению к самому факту засады. Чувства дракона подсказывали ему, что количество магии у этого пожилого человека ничуть не уступает магии самого Аргалора, в то время как остальные маги были значительно их слабее. Тем не менее, даже будучи менее сильными, их опасность не стоило недооценивать. Когда герцог Блом попросил меня съездить с этим мальчишкой, чтобы с ним ничего не случилось, я посчитал это за бессмысленную трату моего бесценного времени, небрежно сказал маг, лениво опираясь на посох. Хоть он и выглядел так, будто еще немного и помрет от старости, однако его глаза смотрели чрезвычайно остро. Но, слава Хеку, богу маги, кажется, вскоре у меня появятся прекрасные ингредиенты для экспериментов. Кровь, чешуя, костный мозг и кости молодых драконов хоть и ценятся меньше внутренностей ваших старых собратьев, но все равно имеют неплохую цену. Глупый и самонадеянный маг, рычаще засмеялся Аргалор, гордо подняв голову. Единственным способом, как ты сможешь посмотреть на мои внутренности, это если я тебя сожру. За свою жизнь я убивал тысячи монстров, и хоть драконов среди них пока не было, но я рад открыть счет. Какое совпадение, в тон ему ответил Аргалор. Я тоже убивал магов, но вот волшебников или чародеев среди них пока не было. Приятно будет начать. Оба собеседника на мгновение замолчали, внимательно друг друга рассматривая, будто увидели впервые. О, зверь! «Ты уважаешь старое и уважаемое искусство обмена оскорблениями перед боем?» – удивленно поднял брови старый маг. «Конечно», – серьезно кивнул Аргалор. «Мы, драконы, одни из тех, кто уважает и поддерживает эту древнюю традицию, как никто другой. В отличие от вас, короткоживущих, мы умеем делать вещи правильно. Хоть вы, летающие ящерицы, глупые и примитивны, но даже вы, в отличие от нашей молодежи, понимаете важность традиций. Эти молодые идиоты вечно считают себя умнее всех вокруг и пренебрегают заверенными веками и тысячелетними вещами», — огорченно заметил старик. «Только не это», — тихо застонал один из магов-адептов, болезненно поморщившись. Старик опять завел эту песню. «Теперь до вечера можем простоять», — в ответ его товарищи короткими кивками или тихими восклицаниями выразили поддержку. «Молчать, не мешать», — одновременно закричали старый маг и дракон на посмевших вмешаться в их словесную дуэль других магов. «У вас что, совсем нет никаких манер?» — побагровел от гнева старый маг. «Никто не должен вмешиваться в процесс оскорбления лидеров. Посмотрите, даже бесчестные разбойники этого зверя молча стоят и вежливо ждут начала сражения, а вы нет». Маг развернулся к терпеливо ждущему дракону. «Прошу прощения за их удручающее поведение», — презренный монстр. Когда я тебя убью, то постараюсь донести до них важность традиций. Ничего, так как вы все равно умрете, то я прощаю тебя и их», — великодушно кивнул Аргалор. «Кроме того, раз ты уже понял, что твои попытки подать сигнал о помощи провалились, как и возможность телепортироваться отсюда, то и смысла в столь долгом вступлении больше нет. Противостоять предусмотрительному врагу одновременно тяжело, но и интересно», — пожал плечами старый маг, ничуть не смущенный тем, что его бесстыдные попытки были замечены. «И раз уж ты так стремишься отправиться на тот свет, то кто я такой, чтобы мешать тебе в этом начинании?» Имея некоторое понимание заклинаний волшебников, Аргалор с самого начала приказал Алрику подготовить парочку средств, чтобы противостоять тому, чтобы их цель не была просто телепортирована прочь. Да и сам Лев вместе с Осириусом не стояли в стороне. Хоть пока они и не могли полностью помешать телепортации, все же в их силах было ее очень сильно усложнить, хорошенько взбаламутив пару первых уровней духовного мира, вследствие чего потоки энергии вокруг стали хаотичными. «Меня зовут Аргалор», — представился Лев. Он не видел смысла пытаться хоть как-то скрываться. Даже если кто-то сумеет убежать, то не так уж и много молодых красных драконов бродит по империи. «И я сокрушу тебя, маг. Мое имя Мивалли Винвуд, и я положу конец твоему существованию, зверь». И кстати, внимание Мивалли сосредоточилось прямо на Элорике. «Я смотрю, этот неудачник опустился еще ниже, став разбойником. Я как-то раз был в гостях у одного из старших учеников многоуважаемого великого чародея Дюма и помню это недоразумение. Как удручающе, что великий Дюма не убил его тогда на месте». По лицу Скотта пошли красные пятна, и он уже открыл было рот, чтобы возразить, но с трудом сдержался. Сейчас было время разговоров лидеров, а не их бойцов. «Не стоит недооценивать Элорика», — спокойный голос Аргалора заставил мага-экспериментатора пораженно посмотреть на своего господина. «Ты этого уже не увидишь, старик, но имя Элорика еще заставит этот мир содрогнуться. И хоть уникальный знал, что дракон говорит лишь с целью защитить свой собственный авторитет, но на душе Скотта потеплело. За всю его жизнь учеником великого чародея не было никого, кто бы так в него верил. Еще одна небольшая причина для Элорика, почему он принял верное решение продолжить работать на этого дракона. «Думаю, хватит разговоров», — подвел итог маг, решительно поднимая и перехватывая посох. «Традиция соблюдена», — согласился дракон, в то время как адепты за спиной Мивали и прислужники Аргалора брызнули прочь. В тот же миг оба противника немедленно отпустили свою магию на волю, развязав первые удары. Глава 9. Курабаши. Мастерски выверенный круговой взмах посохом и грозное заклинание слетает с языка старого мага, после чего в сторону дракона понеслась плотная ударная стена воздуха, срывающая верхний слой дороги и земли. «Ра-а!» Широко раскрывший пасть Аргалор яростно взревел, позволив бушующей ярости наполнить его мышцы и чешую магической энергией. Хоть лев серьезно развивал шаманизм, но он не забывал о гордости цветных ящеров. Их дикая ярость сделала цветных истинным кошмаром бесчисленных миров, и сейчас она тоже должна была отлично сработать. В то же время только и ждавший команды Игнис вспыхнул, рывком расширившись и покрыв тело дракона огненным саваном. Если в далеком прошлом маленький элементаль был способен покрыть лишь голову или кончик хвоста, то теперь, достигнув ранга среднего элементаля, он сумел превратиться в полноценный огненный доспех. Пламя на голове окружило рога и сформировалось в богатую корону, плавно превращающуюся в мантию, переходящую на все остальное тело. Один лишь Игнис мог бы пожаловаться, сколько месяцев и усилий ему потребовалось, чтобы добиться такой детализации. Придирчивый сверх всякой меры дракон забраковывал любые хоть сколько-то мелкие ошибки, пока его элементальный прислужник не добился достойного, по мнению ящера, качества. В тот момент, как огненный доспех был сформирован, дракон уже стремительно бежал прямо на надвигающуюся на него смерть. Мивалли не скупился на магию, поэтому телекинетическая волна могла прикончить в том числе и молодого дракона. Вот только у Аргалора были другие планы. Желая воспользоваться преимуществами своего тела, он стремился как можно быстрее сократить дистанцию и перейти в ближний бой с физически слабым человеком. В глубине глотки красного ящера заклубилась сырая магия, чтобы за доли секунды сформироваться в огненный тип, вспыхнуть и рвануть вперед в виде мощного потока огня. Драконий огонь по праву являлся одним из самых жестких типов огня во Вселенной. Ударив по магической волне чародея, он сразу же принялся разъедать и дестабилизировать всю энергетическую конструкцию, проедая в ней крупные дыры. Но даже так волна продолжила двигаться вперед, сметая и накапливая все покрывающее ее пламя. Именно в эту огненную стену и врезался всем своим весом яростно рычащий Эргалор. Чешуя, мускулы и кости льва застонали от сильной боли, но он отказывался сдаваться, продолжая рваться вперед. Треск. С грохотом Эргалор прорвал вражеское заклинание и продолжил свой рывок прямо к только вернувшему свой посох в нейтральное положение магу. Казалось, что нависший над хрупким стариком пылающий дракон уже готов растерзать его, но неожиданно Эвенвуд превратился в фиолетовый дым, сдвинувшись и воплотившись за пару десятков метров в стороне. Грохот. Когти Эргалора с силой вонзились в землю, плавя и терзая ее, но не находя своей цели. Вперед. Понукаемые напряженным криком Хуга драконьи ублюдки быстро побежали вперед. Их красные доспехи отлично выделялись среди зеленой листвы и травы, поэтому стрелки обороняющихся прекрасно видели свои цели. Защелкали луки и зазвенели стальные дуги арбалетов, посылая смерть в наступающие порядки. Тем не менее не стоило думать, что бойцы Эргалора были легкими мишенями. Прикрываемые уже собственными бойцами, лучники дракона тоже открыли огонь, выцеливая самые уязвимые цели. Успокоенные своим численным преимуществом защитники спокойно ждали атаки ублюдков, думая, что все закончится быстро. Как они ошибались. Готовься. Усиленный эликсиром Хуга отбил стрелу щитом и громко закричал первую команду, заставив бойцов резко затормозить и ухватиться за поясные сумки. Бросай. Щелчки поворотных деревянных механизмов и десятки артефактов полетели прямиком в удивленные лица наемников. Пара ветеранов сумела даже отбить падающие на них артефакты своими стрелами, но большая часть магических гранат упала прямо среди их рядов. «Бросайте их прочь!» — кричали самые опытные из защитников, уже когда-то сталкивающиеся с магией, но большая часть из наемников лишь тупо смотрела на лежащую у них под ногами смерть. Взрыв. Артефакты со вспышками пламени разлетелись на куски, посылая стальные и деревянные осколки во все стороны. Хоть их взрывы и не были очень впечатляющими, но скорость осколков была куда важнее. Стоны и крики заполнили воздух, когда стоявшие поблизости наемники хватались за истекающие кровью и неприкрытые доспехами ноги и кисти рук. Лишь несколько человек погибли, в то время как остальных спасли шлемы и нагрудники. Тем не менее они не могли спасти их от мелких, но очень болезненных ранений. Пара гранат упала слишком близко к каретам. Взрывы шрапнели застучали по стенам и колесам повозок, разбив окна и сломав ось. «Идиоты!» В смеси ярости и паники закричал Хуга. Сказано было не бросать рядом с каретами. «Ах, насрать! Вытаскивайте мечи, ублюдки! Нас ждет работенка!» Услышав слова своего сотника, бойцы дракона, пользуясь шоком и неразберихой в стане противника, с атакующим криком быстро сократили разрыв и жадно врубились во врага, полностью оправдывая как имя, так и сущность их повелителя. Драконье пламя. Единый клич вырвался из десяток глоток личной армии дракона. Сталь столкнулась со сталью, а землю обогрела новая порция крови. Хоть среди охраны молодого Эклунда и было больше усиленных эликсирами ветеранов, но взрывы артефактных гранат достаточно сильно их рассеяли и ослабили, чтобы немногочисленные ветераны-ублюдков получили преимущество. Пока наемники не опомнились, почти каждый удар нападающих врезался в чью-то плоть или лишал кого-то жизни. Однако это не могло долго продолжаться. Нечеловечески сильные бойцы быстро пришли в себя и на этот раз мечи сошлись друг с другом с невероятной силой, высекая искры при каждом столкновении. Трос, имея в своей основе развитую индустрию использования эликсиров и зелий, умело развивал навыки и способности ветеранов. Обладая большей силой, усиленные эликсирами бойцы специально покупали специально разработанные для них куда более толстые и тяжелые доспехи. Благодаря дополнительной массе их мечи, топоры и алебарды получали столь чудовищный импульс, что могли с легкостью крушить деревья при правильном ударе. Чем больше поглощали ветераны зелий, тем тяжелее и крепче становились их доспехи, тем больше в них появлялось магии и артефактов. Там, где раньше использовалась просто сталь, то затем в ход шло гномье, демоническое и драконье железо. Благодаря артефактам искусные эликсирщики были способны менять свой вес, изменять направление движения и еще множество вещей, делающих их еле уловимым кошмаром на поле боя. А ведь сюда же стоит добавить и особое искусство боя после принятия эликсиров. Из-за появления новых возможностей требовалось тщательно переложить свои навыки сражения под новые, более убийственные тактики. Благодаря тому же увеличенному весу ноги ветеранов частенько куда глубже могли погружаться в землю при ударах, а та же инерция хоть все еще тяготила их, но действовала несколько иначе. Вот почему, когда обычные бойцы имели глупость попасть под удар одного из эликсирщиков, то даже поверхностный удар утяжеленного оружия в нагрудник мог сбить их с ног, а иногда переломать кости. Но если обычные ветераны были взрослыми среди детей, то ворвавшийся в их ряды морец был чем-то совершенно новым. Пожилой легионер и до своего перерождения драконьей крови прошел серьезный курс эликсиров. Пусть он и был очень далек от рыцарского курса, но даже так, если сила была значимой. После же усиления с помощью крови он помолодел и стал еще сильнее. Его единственным оставшимся слабым местом осталась отсутствующая конечность, и здесь на помощь пришел научно-технический отдел его повелителя. Хоть магомеханические протезы и нельзя было использовать в бою из-за их невероятной медлительности, в то же время лишь глупец назвал бы их хрупкими. Как итог, ворвавшийся прямо в гущу схватки морец в одной руке держал свое любимое копье, пока вторая, толстая, механическая конечность оканчивалась вмонтированным артефактным щитом. Вместо кисти был прочный, вращающийся во все стороны шарнир, который хоть и медленно реагировал, но вполне отлично держал удар. Удары полностью стального копья заставляли пригибаться даже ветеранов, что уж говорить об обычных людях. На лицах эликсирщиков появлялись выражения страха всякий раз, когда перед ними появлялись пылающие красным светом зрачки командующего драконьих ублюдков. Сам же морец впервые за долгие годы словно бы окончательно сбросил тяготивший его вес. Нанося удары и видя, как его пыл вызывает в противнике панику, морец наконец-то полностью понял, что он и впрямь прорвался, и отбросил свою прежнюю слабость. Теперь он был новым человеком, и ему следовало смотреть только вперед. Не отставали и два оставшихся прислужника Эргалора. Осириусу и Алларику пришлось тяжко, ведь им противостояли сразу трое магов-адептов. Да, адепты были слабее полноценного мага, но они и уже не были только-только вылупившимися личинками. Каждый из них прошел через годы тренировок, обучения, а иногда и боев. И хоть Алларик взял на себя целых двух адептов, тяжелее всего пришлось именно Осириусу, ведь его противник был сильнейший из их троицы. Словно этого было мало, Осириус никогда не концентрировался именно на боевом аспекте шаманизма. Главный прислужник дракона наслаждался, познавая мир и все его тайны. В этом деле ему помогало множество мелких небоевых духов, вроде духов знаний или воспоминаний, которых он даже не пытался связывать контратаками. В отличие от своего пугающего господина, кобальт старался заводить со своими духами дружеские или приятельские связи. И чувствуя искренность Осириуса, элементали тянулись к нему, отдавая иной раз даже больше, чем он просил по договору. Однако прямо сейчас, в столь опасной ситуации, мягкий подход Осириуса сыграл с ним злую шутку. Тем не менее Эргалор был готов к подобному подходу, поэтому вылетевшие из посоха адепта лучи заклинаний встретились с вырвавшимися из земли прочными лозами Зары, духа зарослей дракона. Эргалор оставил Зару присматривать за кобальдом. Обожженные корни быстро скрылись под землей, стремясь восстановиться. Понадеявшийся на быструю победу ученик Миволя недовольно скривил губы. Будучи волшебником, скорость создания заклинаний была его сильной стороной, и тем не менее эти дурацкие ветви помешали ему закончить бой парой ударов. «Бесполезный кобальт!» — презрительно фыркнул адепт, круговым движением посоха создавая щит и блокируя россыпь мелких огненных шариков. «Думаешь, я не чувствую, что магия этого духа не имеет к тебе никакого отношения? Зачем ты ввязываешься в бой настоящих магов, когда сам настолько бесполезен?» Стиснув клыки, Осириус молча стерпел насмешку, пытаясь как можно лучше настроить свою связь личным духом огня. Изо всех сил старающийся дух кобальда пытался принять как можно больше магии от Осириуса и сохранить их связь, но это было очень сложно из-за гремящей вокруг битвы. Разноцветные лучи волшебника-адепта то и дело взрывались вокруг, покрывая стволы деревьев или землю кусками острого льда или кипящими кавернами кислоты. Лишь быстрые ноги и помощь Зары пока спасали кобальда от прямого попадания столь опасной магии. Но вечно полагаться на духа господина Осириус тоже не мог. Зара пыталась сократить дистанцию с проблемным адептом, но тот немедленно разрывал дистанцию, обрушивая на корни духа целые сонмы огненных лучей. Если так продолжится и дальше, то Зара окончательно потеряет свою физическую форму, вернувшись в ожерелье своего повелителя. «Неужели я так бесполезен?» – зарычал от унижения Осириус, смотря как очередной луч заставляет корни Зары корчиться от боли. «Это ли все, что я могу сделать, как верный прислужник моего великого господина?» Впереди, поднялось огромное облако огня и раздался очередной оглушительный взрыв. Аргалор продолжал устраивать кошки-мышки со старым Эвенвудом, попутно круша все на своем пути. Единственный, кто в этом бою получал истинное удовольствие, был Аларик. Противостоящие ему адепты еще не успели толком сформировать свои первые заклинания, как первые склянки с экспериментальными эликсирами уже разбились, выпуская свое содержимое наружу. Пузырясь, зеленая жидкость вскипела и породила множество изумрудных кислотных пузырьков, что немедленно направились прямиком к волшебникам. Ударившая им навстречу магия, хоть и уничтожала часть из кислотных подарков, но часть воздушных шаров все равно продолжили движение, заставляя противников паниковать и делать ошибки. И хоть следующие широкие заклинания, чем-то похожие на волну их учителя, сумели уничтожить сразу все алхимические шарики, Аларик не стоял просто на месте. Вспыхнувший прямо под ногами одного из адептов камень чуть было не отправил его на тот свет. Лишь его скорость короткого телепорта позволила ученику увернуться, пускай и не без потерь. Осколок камня оторвал адепту один из пальцев на ноге, отчего маг стал прихрамывать. Магия Скотта всегда отличалась невероятной непредсказуемостью, но сейчас, когда он использовал одно экспериментальное заклинание за другим, для адептов наступили поистине трудные дни. А ведь не стоило забывать и про выбрасываемые взрывающиеся разными цветами колбы, от которых старался держаться подальше и сам новатор. Бесчестный предатель, если в тебе есть хоть капля самоуважения как мага, прекрати этот хаос и дерись честно. Орали взбешенные адепты, испуганно окружив себя щитами, уже даже не помышляя об атаке. Прекрати это безумие, ты, сумасшедший идиот. Прекратить, откровенно рассмеялся Аларик. Зачем мне это делать, если все идет так хорошо? За сегодня я уже столько многого узнал. Каждое поведение ваших магических щитов на мои заклинания и зелья дают мне столько новых открытий. Очевидно, ответ Скотта не понравился его противникам, но сделать они ничего не могли, опасаясь попасть под какой-нибудь случайный эффект магии. Даже сам Аларик и тот внимательно следил за своими собственными творениями, хоть и отправлял их в сторону адептов. Скотт на собственном опыте убедился, что иногда его заклинания способны случайно возвращаться к своему создателю. Кроме того, с предвкушением закричал Аларик, на вашем месте я бы не расслаблялся. Сегодня вы поможете мне протестировать одно из моих величайших творений. За спиной уникального все громче и громче раздавалось шипение, пока перед ошарашенными зрителями не выплеснулась мутная, постоянно переливающаяся всеми цветами радуги огромная капля. Я наконец-то создал алхимического слайма, гордо заключил Аларик, смотря как его творение отращивает несколько ложноножек и надвигается на адептов. И вы отлично подойдете для его полноценного тестирования в боевых условиях. Глава 10. Появление разноцветной, здоровенной кислотной капли не оставило никого равнодушным. Существовала целая линейка чрезвычайно опасных магических существ, носящих приставку «алхимические», и самыми известными из них были алхимические големы, слаймы и мимики. Для их создания требовался чрезвычайно умелый алхимик, способный породить существо, обладающее прекрасной защитой к магии, большинству стихий и даже физических атак. И словно всего этого мало, стоит добавить, что каждая атака подобных существ несет в себе сильнейшую кислоту, способную стать опасной даже для чешуи взрослого дракона. Вот только Аларик, не будучи великим алхимиком, естественно имел очень мало шансов породить нечто столь же уникальное, что, впрочем, не помешало ему случайно получить нечто похожее и даже обладающее рядом параметров истинного алхимического слайма. Но ведь противники уникального не могли сходу это определить. Капелька, ухмыльнувшись, приказал Скотт своему творению: «А ну-ка надери им жопы». По большому счету у Эларика получилось привить лишь несколько команд своему творению, и даже их оно слушалось откровенно плохо. Надо ли говорить, что вид тентаклеобразного монстра вместе с угрожающим призывом Эларика еще сильнее снизил боевой дух двух незадачливых адептов, опасливо рассматривающих жуткое творение. Но чего никто из них всех не ожидал, так это тип атаки, выбранный слаймом. Если Эларик думал, что капелька ринется вперед в ближнем бою, то он явно просчитался. Слайм резко втянул все свои щупальца, чтобы, надувшись, разом увеличиться раза в два, и с громким шипением выпустить поток радужной кислоты прямо вперед. С испуганными писками оба адепта телепортировались прочь, пусть один из них от неожиданности потерял тут же растворившийся ботинок. Но вот движущийся под большим давлением поток алхимической кислоты и не думал останавливаться, летя прямо на сражающихся чуть дальше дракона со старым магом. «Ой!» — выпучил глаза Эларик, осознав случившееся. «Эларик!» — бешено взревел Аргалор, чудом увернувшись от кислотного потока. Правда, красный ящер не успел проклясть своего подчиненного, так как его и мага внимание сошлось на одной из карет, в которую и ударила кислота. «Скажи, что это не та карета, в которой был граф?» — обманчиво спокойно спросил Аргалору Эвинвуда, попутно пытаясь разорвать его ударом лапы. Впрочем, ответ и не потребовался, ведь Аргалор уже увидел высовывающееся испуганное лицо молодого человека из окна другой кареты. «Спрячься обратно, глупый юнец!» — недовольно закричал Миваль, посылая плотный фиолетовый луч, пронзивший огненную защиту и хорошенько врезавший дракону по ребрам, но тем не менее не пробивший чешую. Молодой Эклунд споро скрылся обратно и даже задернул шторки, как будто это могло ему чем-то помочь. «Эррррр, как же бесит твой стиль боя!» — раздраженно зарычал лев, в очередной раз пробив выступивший перед ним барьер, но так и не успевший зацепить когтями споро исчезнувшего из-под удара мага. Миваль, прекрасно понимающий, чем для него может закончиться тесное общение с драконом, один за другим использовал короткие телепорты, скача вокруг, словно сошедшая с ума блоха. Подобная магия, в отличие от полноценного дальнего телепорта, не требовала от старика полного произношения заклинаний, плюс создавалась очень быстро. Однако минусом подобной тактики была невозможность использования более мощных заклинаний. Да, лучи Эвинвуда частенько пробивали огненный покров Аргалора, причиняя последнему нешуточную боль и круша чешую, но все же не оставляли тяжелых ран. Более того, подпитываемый болью Думов все сильнее погружался в драконью ярость, отчего его скорость, прочность и сила ударов тоже постепенно росли. Интересный тип магии, молодой дракон, вынужденно признал Миваль, рассекая покрывшимся фиолетовым посохом вылетевшие из покрова дракона огненные лапы, почти успевшие ухватить увертливого мага. Промахнувшийся Игнис раздраженно загудел, словно огромный горн. Подобные вам, цветные драконы, редко используют магическое искусство, тем более шаманизм. А вот огненный элементаль — предсказуемый выбор для красного дракона. А я вот от тебя, маг, ждал большего. Желчно фыркнул Аргалор, пропуская мимо себя целую серию лучей, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, словно маятник. «Я так много слышал о магах Священной Империи, а пока что даже твои ученики показывают лучшие заклинания, чем ты сам». «Как неуважительно», — хмыкнул Миваль, чувствуя, что они оба застыли в тупике. «Но, видимо, мне и впрямь пора бы стать серьезнее». Уже знакомая мощная телекинетическая волна отправилась в сторону дракона, но на этот раз Аргалор не рискнул принимать ее в лоб, чувствуя, каким количеством магии она была наполнена. Игнис, чувствуя намерение своего мастера, элементаль поглотил часть силы дракона и породил прямо под подпрыгнувшим ящером большой, но разряженный пламенный шар, что тут же взорвался огненным облаком. Телепортнувшийся в сторону Миваль чуть удивленно поднял брови, глядя, как его противник в последний момент расправил крылья и позволил ударной волне и огню подбросить его в воздух, чтобы увернуться от телекинетической стены, разбившей и перемоловшей за раз сразу несколько десятков деревьев и кустов. Хоть лев и не мог еще летать, но его крылья уже достаточно окрепли, чтобы позволить себе планирование. «Неплохой ход, молодой дракон», — признал подход своего врага Миваль, заканчивая пассы посохом и выстреливая жутко сияющим фиолетовым шаром вверх, прямо в сторону надвигающегося на него дракона. Но бесполезный, у Рабанкарши, летящий на него сверху Аргалор ничего не сказал, ведь он выдыхал мощнейшее пламя, усиленное сверху еще и огнем элементаля среднего ранга. Любой, оказавшийся на месте Миваля, пришел бы в ужас, смотря на опускающееся на него сверху, расходящееся море огня, но старик был спокоен, продолжая подпитывать лучом пульсирующий фиолетовый шар. Аргалор сузил багровые глаза, подозрительно глядя на зависшее в небе перед ним заклинание. Одна из причин, почему с волшебниками и чародеями сложно сражаться, так как у них может быть чрезвычайно обширное количество заклинаний. И хоть Эларик рассказал Аргалору о многих из них, прямо сейчас лев понятия не имел, что Эвинвуд пытается сделать. Лишь одно можно было сказать точно, судя по количеству потраченной магии, это заклинание не стоило недооценивать. Тем временем расходящийся поток пламени наконец достиг фиолетового шара и ударил в него со всей яростью дракона. Бум! Сражающихся внизу воинов и магов осветила яркая вспышка, покрасившая все вокруг в темно-красный цвет. Некоторые из защитников вздрогнули и подняли глаза вверх, но это было ошибкой, ведь в бою ни в коем случае нельзя отвлекаться. Драконьи ублюдки, уже привычные к силе своего господина, не упустили шанса и погрузили клинки в тела своих врагов. Бушующее драконье пламя врезалось в фиолетовый шар и со всей силы попыталось его уничтожить, но не тут-то было. Если бы кто-то сумел не ослепнуть и проникнуть сквозь яркий свет, то заметил бы, что огонь даже не коснулся сферы, а принялся закручиваться вокруг нее, двигаясь все быстрее. В какой-то момент к огню присоединились потоки воздуха, что с каждой секундой начинали издавать все более пронзительный свист. Аргалор же, почувствовав, как его тело начало быстрее лететь, широко распахнул глаза, наконец осознав, что именно сотворил старый маг. Только сраных японских мультиков тут и не хватало. Взревел лев, разворачиваясь и изо всех сил махая крыльями, помчался к земле. Совершенно невидимая за потоками пламени сфера принялась всасывать в себя все вокруг, начиная от огня, заканчивая воздухом и листьями с деревьев внизу. Крак. Первое из ранее уничтоженных стволов деревьев словно бы неуверенно начало подниматься, пока все стремительнее не полетело наверх, чтобы погрузиться в кружащееся пламя. Вслед за первым деревом устремились и следующие, приправленные вырванными камнями и кусками дерна. Не прошло много времени, как изначально небольшая сфера сменилась огромным, кружившимся беспорядком из продолжающего гореть драконьего пламени, пепла от горящих деревьев, камней, земли и глины. Воздух буквально стонал от рева получившегося заклинания. Вся территория вокруг была полностью опустошена, притянутая к гравитационной сфере. Единственным неподвижным объектом оказался Миваль, окруженный фиолетовым куполом, из которого продолжал исходить толстый фиолетовый луч, уходящий в сторону активного заклинания. Сражающимся вдалеке наемникам и адептам очень повезло, ведь будь они ближе, то уже превратились бы в обгорелую, растертую пасту. Но даже находясь за пределами дистанции притяжения, они все равно чувствовали пролетающий мимо них ветер. Развязанное стариком заклинание находилось далеко за пределами сил адептов. С помощью такой силы можно было при желании и умении уничтожать небольшие, незащищенные магией крепости или как минимум части стен и башен. Но кроме спокойно стоявшего мага был еще один участник, которому приходилось далеко не так весело. Неистово машущий крыльями Аргалор с мрачным видом смотрел за продолжающей увеличиваться гравитационной сферой. Лишь благодаря его внимательности в самом начале лев сумел отдалиться от нее достаточно, чтобы не умереть в тот же миг. К несчастью, он не успел улететь далеко, чтобы полностью выйти за пределы поражения, из-за чего с каждой секундой его понемногу, но сдвигало в сторону смертоносного заклинания. Любая попытка атаковать стоявшего неподвижно Миваля оканчивалась неудачей, ведь стихийная магия Думова и Игниса немедленно втягивалась в гравитационный шар, а попытка создать огонь рядом со стариком была невозможна из-за расстояния и хаотичности окружающих магических потоков. Попросить помощи у Осириуса и Элорика тоже не стоило, ведь они тупо не смогли бы пробить фиолетовый барьер. Очевидно, если старый маг повысил ставки, то и Аргалор должен был поступить точно так же. Один из плюсов бытия шаманов в отличие от волшебника – это возможность запасания магии. Проще говоря, если волшебник хочет что-то атаковать, то он здесь и сейчас создает заклинание, напитывает его магией, после чего бросает в цель. Лишь значительно позже у волшебников и чародеев открывается возможность использования боевых ритуалов. У шаманов же с самого начала все буквально кричало о необходимости тщательной подготовки. Конечно, искусство шаманизма не было столь же зациклено на ритуалистике, как та же демонология, но даже так, если дать опытному шаману время и материалы, то он мог значительно увеличить свой уровень сил. Пока Аргалор ждал караван молодого графа, перед ним встал сложный выбор, какой именно ритуал стоит подготовить на случай чего-то непредвиденного. И пусть у него был не очень большой выбор, но один из ритуалов подходил здесь идеально. Погрузившись в медитацию, Аргалор с Осириусом перешли в духовный мир и провели многие часы, истончая завесу реального мира и духовного. Более того, дракон и кобальт не стеснялись разбрасываться вкусной магией, привлекая к этой области самых разнообразных духов, готовых и жаждущих заключить кратковременные контракты. Дошло до того, что подтянулись даже сущности из более глубоких уровней. И хоть они не могли подняться в столь разряженные слои, но даже их присутствия хватало, чтобы завеса колебалась. Требовался всего лишь небольшой толчок, способный сломать хрупкое равновесие, и установленный глубоко в лесу специальный, политый кровью нескольких животных тотем должен был с этим прекрасно справиться. Мысленная командой пучок магии понесся по связи от дракона к засиявшему зловещим красным светом тотему. В ту же секунду граница мира духов рухнула, сместившись в сторону духовного мира. Для глаз обычных людей почти ничего не поменялось. Да, может быть, особо внимательные заметили бы иногда появляющиеся слабые шепотки, поднявшийся из ниоткуда ветер или чьи-то смешки, но в том хаосе, что здесь творился, это было просто невозможно. Но вот Миваль не был обычным человеком. Белые брови старика нахмурились, и он оглядел окружающую пустошь прищуренным взглядом. «Вот значит, какой ответ вы выбрали», — пожамкал губами старый маг, чтобы в следующую секунду резко разорвать поддерживаемый им луч и отправить россыпь фиолетовых стрел, вонзившихся в окруживших его невидимых существ и тут же в них застрявших. «Если не получается победить в одном противостоянии, почему бы не сменить само поле боя, не так ли?» Висящие в воздухе фиолетовые стрелы вспыхнули, проявляя в реальности корчащихся и кричащих духов, насильно выкидываемых обратно на план духов. Из-за нанесенных им ран они заметно потеряют в силе и скорее станут закуской для остальных духов и элементалей. Но таков был риск и цена за возможность ускорить свой рост. Тем не менее соблазнившиеся магией дракона духи сделали самое главное – отвлекли мага от поддержания гравитационного заклинания. Стоило фиолетовой сфере потерять подпитку, как она тут же начала дестабилизироваться. Потеряв часть импульса, вниз посыпались тонны земли, обгоревших деревьев и камней, устроив настоящую бомбардировку. Чуть в стороне приземлился и Аргалор, решивший вновь перевести бой на поверхность. Лев никогда бы в этом не признался, но возникшее ранее ощущение беспомощности не оставило его равнодушным. Как оказалось, маги неплохо отработали бой против воздушных противников, поэтому их не стоило недооценивать. Впрочем, Аргалор не позволил этим трусливым мыслям себя хоть сколько-то отвлекать, ведь сейчас он имел значительное преимущество. Благодаря проведенному ритуалу духовный мир наслоился на реальный, что означало упрощение создания шаманских заклинаний. «Теперь, маг, мы сыграем на моих условиях», — засмеялся красный ящер, чувствуя, как легко его магия скользит и погружается в землю. Аргалор взмахнул крыльями и с хищной усмешкой побежал навстречу опирающемуся на посох Эвенвуду. «Второй раунд. Как же проблемно», — буркнул Миваль, исчезая со своего места, чтобы увернуться от взорвавшегося на его месте столба огня. «Урлаакас». Из посоха мага вырвался толстый поток синего света, устремившийся прямиком к Аргалору. Но на этот раз дракон не собирался принимать столь опасную магию в лоб. Мысленная команда и предложение цены вышвырнула из духовного мира целый сон жадных до силы безмозглых духов ветра, послушно встраивающихся в созданное драконом заклинание.